чистые удары ее сердца, сказал: «Вот так и пролежу всю ночь, не хочу с тобой расставаться». «Ладно, пошли к Фешке Сапоговой, гулять так уж гулять». Он поднял голову и, замявшись, изрек: «Мы ж ей задолжали 30 рублей еще за ту гулянку. Я уже расплатилась. Где ж ты деньги берешь? Это не твое дело. Ступай к ней, скажи, чтоб готовилась, а я приду позже». Фешка Сапогова встретила появление Кречева вопросом: «А судью позовешь?» «На что он тебе сдался?» — опешил Кречев. «Чай не судилище задумали». «Вам веселье, а я что, рыжая? Зови родимого». «Черта хромого нет! Где-то в пугасове застрял на базаре. Поди, под забором валяется». «Черт хромой — это муж ее, Мишка Сапогов, шапошник и пьяница, известный на всю округу». — «Ладно, — сказал Кречев, — позову я тебе родимого, только приготовься. Это уж не твоя забота, все будет на столе, и самогонку поставлю, и пельмени накручу. Мотай за родимовым». Фешка Сапогова была разбитной бабенкой, ко всему прилипала. Она и в народных заседателях сидела, и на собраниях шумела, и хлеб выколачивала. Посылали ее в самые глухие и безнадежные села — то одну, то с подружкой, Анной Ивановной Прошкиной, гнать показатели. И они гнали, по неделям не показываясь в районе. Обе носили белые пуховые шапочки, мужские из черного сукна пиджаки с боковыми карманами и белые чесанки с галошами. Их прозвали сороками. «Лона! Сороки прилетели, опять стрекотать начнут». В их облике и в самом деле было что-то сорочье. Обе востроносые, сухие, прогонистые, с бойкими карими глазками. Анна Ивановна волосы коротко стригла, подбривая шею, носила гимнастерку, отчего смахивала на молодого мужика. А Фешка любила шелковые кофточки, тесные юбки и на спину закидывала толстые темные косы. Сапогова была женоргом, а Прошкина — культоргом. Прислали их одновременно из московской партшколы, вернее, Фешка утянула за собой Анну Ивановну в родные места. Ее хромой черт за год вынужденной разлуки, пока Фешка училась, все добро пустил в расход, остались в доме чугуны да чашки, да еще шапочные болваны. Даже платье ее подвенечное, пальто, шубенку на козьем меху — все пропил. Когда Фешка, возвратясь, увидела опустевшую коробью, то завыла в голос от досады, разбила в кровь Мишке лицо, вытолкала его из дому и выбросила на подворье все его шапочные болваны. «Убирайся вместе со своими болванами на все четыре стороны!» Мишка Сапогов с той поры жил в бане, но за женой следил в оба, когда был трезвый, и если замечал ее с каким-нибудь мужчиной, то, припадая на правую ногу, бежал в баню, брал припасенную веревку и возвращался к воротам вешаться. Здесь, на виду у всей улицы, перекидывал через перекладину надвратного навеса веревку, завязывал конец петлей, становился на колени и начинал молиться Богу, одновременно проклиная матерными словами свою благоверную. «Дай хоть на четушку, иначе повешусь у всех на глазах, а причиной тому твоя гулящая жизнь. Дай ради Христа!» — орал он напоследок, подойдя к окну. Фешка, добрая душа, не выдерживала, давала ему откупную, Мишка сворачивал веревку и спокойно уходил к себе в баню. Продолжалось мирное житье до новых вспышек ревности. На этот раз собрались без помех. Пришла Анна Ивановна Прошкина, судья Радимов и Соня с Кречевым. На столе красовалась стеклянная кринка самогонки, подкрашенная клюквенным соком, тушеная гусятина с картошкой, и в круглом тазу для мытья головы горой высились пельмени. «Ты чего, на свадьбу, что ли, навертела пельмени-то?» — спросил Радимов хозяйку. «А что нам, холостякам?» — сказала Фешка.